Глава 16, в которой я становлюсь наследницей капитана. Я осторожно открыла дверь. В комнате не было ни единой живой души. Но то, что я увидела, заставило меня переступить порог. Это была чудесная спальня, чисто женская, с нежно-розовыми занавесками на окнах, с красивым покрывалом, с мягким белым ковром на полу. Светлая мебель, много солнца и запах моря. Вскоре нашлось и объяснение. В вазе на подоконнике стоял букет кувшинок. «Надо уходить», – прошептала я, понимая, что цветы свежие. Кто-то совсем недавно, скорее всего, утром, срезал их и, запнувшись, разлил воду у порога. Вытирать не стал, так как, вероятно, торопился, и вряд ли это был красавчик. Я поняла, что попала в комнату любимой женщины капитана, о которой тот хранит память. Когда я развернулась, собираясь сбежать, застыла от удивления. У стены между кроватью и комодом стояла детская кроватка, пустая, а на комоде в ряд были выстроены игрушки. Маленькая деревянная лошадка, лодка с парусом и морская перламутровая раковина. Любопытство заставило подойти и взять раковину в руки. Уж очень она была красивая. Розовая снаружи, но почти оранжевая внутри. У нас на пляже всякие продавались в качестве сувениров, но такой красивой я еще не видела. Скорее из привычки, чем из желания что-либо услышать, я приложила раковину к уху. Море шумело, шипело пеной и громыхало волнами. Я готова была поклясться, что слышала крики чаек. И вдруг я отчетливо разобрала голос плач. «Найди моего сыночка!» Я вздрогнула и трясущимися руками положила раковину на место. Затворив за собой торцевую дверь, я быстро преодолела заводь, поросшую кувшинками, и несколькими грибками достигла середины реки. Течение подхватило меня и понесло, но я не сопротивлялась. Я пребывала в шоке. Я узнала тайну капитана. Когда-то у него были маленький сын и жена. Память о них он хоронил и не допускал в их мир никого чужого. Но больше всего меня тревожила моя слуховая галлюцинация. Как определить, я на самом деле слышала женский голос, причем дважды, или просто перегрелась на солнце? Расспросить капитана я бы точно не посмела. Начни я даже издалека, старик сразу понял бы, что кое-кто нарушил правила не входить в его комнаты. «Эй, красавица!» – окликнули меня сверху. «Далеко собралась?» Я перевернулась на спину и увидела висящий надо мной корабль. Удильщик вернулся. Через борт перевесился красавчик. Он широко улыбался. Лодка шла на посадку. Я протянула руку, и Инг, держась за канат, втащил меня на борт. «Как отдохнула!» – поприветствовал меня дед. Он, как всегда, когда удильщик находился в скрытом пространстве, стоял у штурвала. «Почти все время спала!» – ответила я и, дождавшись причала, спрыгнула на него. Похватала оставленные на досках вещи и понеслась в дом переодеваться. Найдя мужчин на кухне, я почувствовала себя неловко. Дед опять стоял у плиты. Я совсем не подумала о том, что они вернутся голодными. Надо бы приготовить ужин. Красавчик уже сидел за столом и подпирал кулаком щеку в ожидании, когда его покормят. «Давайте я вам помогу!» Я повязала фартук и взяла нож, но дед покачал головой. «Не надо, мы привезли готовое, сейчас только разогреем. Моя София – мастерица на все руки. «Кто такая София?» – поинтересовалась я. Ответил мне не капитан, а красавчик. «Это моя тетка», – буркнул он. Увидев, как порозовели уши капитана, добавил. «Хотя уже не моя, а наша». «Раз стоишь с ножом, ну-ка зеленушку покроши». Дед сунул мне в руки мокрый пучок всякой зелени. «Надо же, какая заботливая травница!» Как бы не переманила капитана своей вкусной едой. Сама-то, наверное, сюда не переедет. Я резала душистую траву, а сама думала, позволит капитан появиться в этом доме другой женщине. Или так и будет носить кувшинки в комнату мемориал. Как же плохо, когда не с кем обсудить то, что я выведала. Только после ужина, когда мы перебрались на веранду пить местный напиток, отдаленно напоминающий наш чай, капитан поделился впечатлениями о сегодняшней поездке. Заморская принцесса лично пришла на стену и потребовала, чтобы торт никому не показывали. Унесли, завесив стеклянный колпак тканью. «Колпак-то где взяли?» – встрепенулась я. «Слуги принесли из королевской кухни». «Представляю, как умирал от любопытства Шубербаух!» «Завтра узнаем, пережил королевский повар наш триумф или нет». Капитан выпустил кольцо дыма. В его руках опять была трубка. Неизменная фляга лежала рядом. Он и нам предложил глотнуть крепчайшего рома, но мы с красавчиком отказались. «Ты куда?» – спросил капитан у Инга, когда тот, пожелав нам доброй ночи, направился в сторону корабля. «Спать пора», – ответил через плечо Юнга. «Сегодня ты спишь в доме. Ключ найдешь в дверях на втором этаже. Там уже постелено». Я перевела взгляд с Инга на капитана, пытаясь понять, что произошло. Каким образом красавчик завоевал доверие деда, раз ему разрешено спать так близко от русалки? «Отдохнула», – ласково улыбнулся мне старик. «Значит, сегодня твоя очередь куролесить со мной всю ночь». Я вздохнула. «Нет, ничего не изменилось. Дед так и будет держать нас порознь». Утром ни свет ни заря мы тронулись. Я уже уложила буханки в сундуки, а дед сунул последнюю порцию караваев в печь и завалился спать. Ночью мы оба отдыхали урывками. Ладно, я весь день накануне провела в дреме, да и встала поздно. Но старик, откуда у него столько сил? Конечно же, я не удержалась и спросила, когда мы присели отдохнуть между сменой выпечки. «У драконов жизненной силы немерено, только вот иссякает она однажды, раз и навсегда», – вздохнув, ответил капитан. «В смысле?» – я вытерла потный лоб рукавом. Битый час вмешивала растопленное масло в тесто. «В прямом. Мой дед умер в полете. Тогда мы еще не расстались с крыльями. Отец также. Замолчал на полуслове, даже не успел попрощаться». «Ой!» – вырвалось у меня. Я уже представила, как капитан замирает, так и не вынув трубку изо рта. «На тот случай, если я не успею попрощаться, знай, что вся моя душа вот в этой невзрачной фляге». Он постучал по карману, где-то хранилась. «Возьми ее себе на память и никому не отдавай. Пусть даже предлагают за нее большие деньги. Обещаешь? Я должен быть уверен, что она не попала в плохие руки». «Обещаю», – выдохнула я. На глаза набежали слезы. «Ты уж прости. Берлогу свою я завещать тебе не могу. Ее не станет вместе со мной». исчезнет? Нет, просто вы не найдете сюда дорогу. А удильщик? Корабль останется. Будете с малышом Хакли печь хлеб. На этом и продержитесь, пока судно не развалится. А там уж как получится. Так, не ожидая того, я сделалась наследницей старика. Уверена, когда вернется малыш Хакли, дед завещает ему трубку и кисет с табаком. И мы будем вечно хранить вещи капитана, помня, как они были ему дороги. Я взглянула в печь, где уже увеличились в объеме, но еще не зарумянились караваи. До столицы оставалось совсем немного. Умывшись, я переплела косу. На палубе осторожно сняла с себя фартук, чтобы отряхнуть его от муки. Зажмурилась, когда сволочь ветер бросил ее назад, прямо в лицо. «Черт!» – я побила себя по щекам. Красавчик стоял у штурвала и всматривался вдаль. «Иди сюда!» – позвал он, вытаскивая из футляра подзорную трубу. «Смотри!» Я быстро взбежала на мостик, взяла трубу и направила ее в указанную точку. Параллельным курсом, но только не в столицу, а из нее, плыл огромный корабль с черными парусами. И лишь алый стяг, на котором плясал на задних лапах золотой лев, указывал на принадлежность судна к королевству Леворд. «Кто это?» – спросила я. «Лорд Ирвик собственной персоной отбывает с отрядом на границу. Черный спрут принадлежит дознанию». Я давно заметила, что летающие корабли и лодки королевства носят название морских обитателей. Чем опаснее морская тварь, тем мощнее судно. Но какое удивительное совпадение, что на торте я тоже изобразила спрута. «Любит же он все черное!» – прошипела я, подкручивая линзу и выискивая среди снующих по палубе людей их командира. «На черном меньше видна кровь!» – с ухмылкой пояснил Инг. Я нашла черного рыцаря на капитанском мостике. Он, приложив к прорези в шлеме подзорную трубу, смотрел на меня. Я ойкнула и отшатнулась, не ожидая встретиться с ним взглядом. Линзы были настолько хороши, что, казалось, захоти я и могла бы дотронуться до металлического нагрудника палача. «Помаши любимому ручкой!» – подначил меня красавчик. Я зло сверкнула глазами. «Вызов принят!» Я приложила ладонь к губам и послала в сторону черного корабля воздушный поцелуй. Красавчик только усмехнулся. Когда я вновь посмотрела в подзорную трубу, палача на мостике уже не было. Стоило удильщику проплыть над городской окраиной, как на палубе появился капитан. «Караваи к отгрузке готовы», – отрапортовала я ему. «Вижу». Он приложился к фляге, желая взбодриться. Скривив лицо, передернул плечами. Смерив меня взглядом, дед мотнул головой в сторону каюты. «Шла бы ты прихорошиться, сейчас весь двор на башне соберется». «Чествовать?» Я в предвкушении торжества улыбнулась. «Заказы делать! Ты лицо нашей пекарни, а оно у тебя в муке». Я шумно выдохнула через нос и обернулась на красавчика. Не мог предупредить гад. Тот сделал стеклянный взгляд и смотрел строго перед собой. «Сбросить якорь!» – приказал капитан, когда судно по плавной дуге пришвартовалось у крепостной стены. Он оказался прав. У меня пестрело в глазах от обилия нарядных дам и кавалеров. Нападение спрута на судно, изображенное на торте, произвело такое впечатление на гостей, что сам король изволил заказать что-нибудь эдакое на свой день рождения. Правда, тот ожидался лишь через месяц. Зато у нас будет время подумать над композицией». «Нет, больше одного торта в неделю не печем», – сразу поставил условие капитан, что вызвало мое недоумение и еще больший ажиотаж среди придворных. Рут Талбах достал свою тетрадочку. Он вписывал туда имя заказчика и желаемое оформление торта. Большинство просило морскую тематику, и лишь единицы положились на наш вкус. Когда мы, наконец, отчалили, капитан выделил нам с красавчиком по золотой монете из того увесистого кошелька, что передала невеста наследника. «Мы могли бы печь чаще», – проворчала я, пряча первую зарплату в вырез корсета. «Два, а то и три торта в неделю». Корсет я надела по случаю торжественного момента. Показала язык Ингу, когда заметила, что тот с удивлением следит за моими действиями. «У них женщины прячут деньги иначе? Но если нет карманов и еще не обзавелась кошельком, то куда совать золотой? За щеку?»